На Джазан опускались ранние сумерки. Заходящее солнце почти растворилось в Красном море, отдав ему свой огонь. Саид аль-Хакати сидел в доме своего отца на открытой террасе за большим столом. Все его дядья и братья были здесь, и четверо его насиров из торжества ислама, и Ахмед Кайван, брат похищенного Салиха, который еще не оправился от сердечного приступа. Женщины молча разносили чай и кофе, но, похоже, никто не притронулся к своей чашке. Это было плохое время для Саида. Старшие насиры открыто выражали свое недовольство тем, что заложники отпущены, а самим им приходится сидеть и ждать, когда враг объявит свою волю. Разве это дело? Разве так должны поступать воины ислама? Саид молчал. Им нельзя ничего объяснить. Они не поймут. Чужая боль не болит, только своя. Медленно тянулось время, как будто вся пустыня стекала через колбочки песочных часов, опрокинутых в ожидании благой вести. И, наконец, враг дал о себе знать. Звонил мобильный Саида, только необычно его золотисто-черный верту, доверенный главному телохранителю, а личный, старая Nokia, которую Саид всегда держал при себе. Этот звонок был равносилен просунувшемуся в дверь дулу чужого автомата. И по верту-то звонить могли человек 20 во всем мире. А номер Nokia предназначался для особых случаев, его знали лишь 5 приближенных, которые остались в живых. Однако Ахмед, Рашид, Аббас, Джабир и Мирза, его насиры, сидели сейчас рядом за столом, звонить они не могли. Рашид Дарсалах и Халил Авзали не могли звонить с того света. «Значит...» — Саид взял трубку. Номер звонившего не отобразился, но голос шейх узнал сразу. Пульсирующий от скрытой силы, он бился в мембране и явно не нес хороших вестей. После каждой фразы тихий, вкрадчивый переводчик повторял ее по-арабски. «Слушай меня, поганая собака. Я получил своих заложников, как и хотел. Теперь ты можешь получить своих». Наступила короткая пауза. «Помнишь автобус с журналистами в Кусане? Ты взял выкуп и убил их всех». Снова пауза. «Я решил поступить с тобой так, как ты поступал с другими». «Где мой отец?» Не сдержавшись, рявкнул Саид. «Где брат моего друга?» «В старом гончарном цехе в Наджире, в 6 километрах от города». «Я их повесил, Саид. Обоих. А цех заминировал». «Ты учил. А я хороший ученик. Будь здоров, Саид». Когда бледный, как смерть, аль-Хакати объявил печальную весть, Ахмед Кайван захрипел, схватился за сердце и откинулся на подушки. Губы его посинели. Остальные насиры разразились возмущенными криками.